180. Май 23. Друг мой, явлению тесноты плотных условий противопоставляется безграничность возможностей незримых миров и пространств. Невозможное и немыслимое здесь, возможно и мыслимо там. Слишком уж коротко земное существование, чтобы делать на него постоянную ставку. Значит, на него расчет и ставка быть могут только на время, а к тому, что лишь на время и отношения временны. Почему же об этом так часто забывается, и расчеты ведутся, как будто бы земное пребывание будет длиться вечно? Временно многое можно претерпеть и со многим смириться, и не вкладывать всего сознания и сердца в то, что смывается потоком времени. Именно теснота и тяготы плотных условий приводят всех к вратам беспредельности, где сосредоточено для них все и где они не ограничены ничем. Именно невозможное здесь возможно и достижимо там. На беспредельности — это будущее человека. Так снова приходим к выводу, что в будущем все, им и живите, ибо ради него существуют миры.